Амфимедоновой тени Атридова тень отвечала: «Счастлив ты, друг, многохитростный муж Одиссей богоравный, добрую, нравами чистую выбрал себе ты супругу. Розно с тобою себя непорочно вела Пенелопа, дочь многоумная старца Икария. Мужу любящим сердцем избранному верность она сохранила, и будет слава зато ей в потомстве, и в песнях Камен сохранится память о верной, прекрасной, разумной жене Пенелопе. Участь иная коварной Тиндаровой дочери, гнусно в руку убийцы супруга предавшей. Об ней сохранится страшное в песнях потомков. Она навсегда посрамила пол свой и даже всех жен поведением своим беспорочных». Так говорили о многом они, собеседуя грустно в темных жилищах Аида, в глубоких пределах подземных. Тою порой Одиссей и сопутники, вышед из града, поля достигли, которое сам обрабатывал добрый старец Лаэрт с попечением великим, давно им владея. Сад там и дом он имел, отовсюду широким навесом дом окружен был, и днем под навесом рабы собирались вместе работать и вместе обедать, а ночью там вместе спали. Была между ними старушка породы сикельской, старцу служила она и пеклась о нем неустанно. Так Одиссей, обратясь к Телемаху и прочим, сказал им: «Все вы теперь совокупно войдите во внутренность дома, лучшую выбрав свинью на обед наш ее там зарежьте. Я же к родителю прямо пойду, испытать я намерен, буду ли музнан. Меня угадают ли старцевы очи, или от долгой разлуки я стала отцу незнакомцем?» Так говоря, он оружие отдал рабам, и поспешно в дом с Телемахом вступили они. Одиссей же направил путь к плодоносному саду, там встретить, надеясь, Лаэрта. В сад он, вступив, не нашел Далиона, и не было также там ни рабов, ни детей Далионовых. Посланы были все они в поле терновник сбирать для заграды садовой. С ними пошел и старик Далион указать им дорогу. Старца Лаэрта в саду одного Одиссей многоумный встретил. Он там подчищал деревцо. Был одет неопрятно, платье в заплатах, худыми ремнями из кожи бычачьей, наживо сшитыми, были опутаны ноги, чтобы иглы их не царапали. Руки от острых колючек терновых он защитил рукавицами, шлык из потершейся козьей шкуры покровом служил голове, наклоненной от горя. Так Одиссею явился отец, сокрушенный и дряхлый.